Глава 10, в которой происходит знакомство с бабайками. Бабушка Альбина сняла грознейшее величество со своей головы и со словами «Не бойся моих котиков, дружок!» посадила его на кресло, а сама, взглянув на часы, вернулась в спальню досматривать сон про качели. «Мяучительница! Устроим мяутеж!» раздались из ванной гневные вопли монстров, которых старушка назвала своими котиками. Кошмарище кошмарное почесало затылок, выдрав еще некоторое количество шерсти, и приняло решение, что для захвата мира ему не помешают такие страшные усатые союзники. Конечно, для начала ужасных бабаек следовало подкупить. Для этих целей кошмарище кошмарное стащило из блюда 5 рыбных пирожков. 3 пирожка оно слопало само, а 2 оставшихся ухитрилось просунуть в щель под дверью в ванную. По ту сторону двери раздалось жадное ворчание – и пока бабайки были заняты поеданием пирожков, исчадие просочилось в ту же щель. Для любого чудовища сделать это легче легкого. И на всякий случай заняло позицию на стиральной машинке, подальше от усатых монстров. Расправившись с пирожками, усатые монстры принялись облизывать свою шерсть розовыми языками. Видимо, так следовало поступать, чтобы бабушка Альбина не посадила их в тазик и не включила противный мокрый дождь. А после облизывания вполне вежливо назвали свои имена и завели с кошмарищем светскую беседу. «Кот Тимофей!» – назвался серополосатый бабайка с короткой шерстью. «Кот Василий!» – представился черный бабайка с белым галстуком и чулочками. «Мы главные в этой квартире! Подтвердите, уважаемый кот Василий!» «Подтверждаю, уважаемый кот Тимофей!» «А бабушка Альбина нам прислуживает!» «Совершенно верно! Мы держим ее в качестве прислуги!» «Позвольте полюбопытствовать, из каких мест и с какой целью вы прибыли в наши края? И долго ли продлится ваш визит?» Раздувшись, чтобы показать свою значительность, грознейшее величество сообщило, что оно явилось из адских глубин, дабы навечно поработить этот мир. Что отныне земля погрузится в кромешную тьму, и противный желтый шар, именуемый солнцем, повинуясь страшному заклятию, никогда не поднимется в небеса. Убедившись, что произвело должный эффект, кошмарище кошмарное предложило бабайкам заключить военный союз. Бабайки немедленно согласились. И чтобы скрепить его, было съедено еще несколько рыбных пирожков, которые исчадие стянуло из кухни. После чего трое новоиспеченных союзников принялись с шаром обсуждать будущее переустройства мира. Коты Василий и Тимофей согласились с тем, что в наказание за неуважительное обращение бабушка Альбина ежедневно должна будет печь для них целую гору рыбных пирожков. Также они настаивали, чтобы к пирожкам подавалось пока еще незнакомое исчадию блюдо под названием смяутана. Кроме того, бабайки внесли предложение иногда, ради разнообразия, расколдовывать желтый шар, потому что после поедания пирожков весьма приятно полеживать на кресле или на мягоньком ковре и греть бока об его лучи. Кошмарище кошмарное поскребло затылок и согласилось принять поправки своих союзников. Ему и самому захотелось попробовать нежные смяутанки. А что касается желтого шара, то, несмотря на заклятие, он нет-нет да дерзко выглядывал из-за туч, так что грознейшее величество решило сделать вид, будто это происходит с его позволения.